Добрый день, дорогие слушатели. Меня зовут Ирина Девакумар. Я психолог, преподаватель, автор книги «Обретая целостность». И сегодня я вам расскажу, что же такое синдром Питера Пэна. Питер Пэн — персонаж шотландской повести. Мальчик с эльфийской внешностью, который умел летать, жил в своем сказочном мире и геройски сражался с пиратами. Его отличало нежелание взрослеть, мысли о взрослой жизни удручали. Я услыхал, как мама и папа говорили о том, кем я буду, когда стану взрослым мужчиной. А я вовсе не хочу становиться взрослым мужчиной. Я хочу всегда быть маленьким и играть, — говорил Питер Пэн. Я работаю с клиентами уже больше 10 лет и замечаю, что черты вечного мальчика иногда встречаются у некоторых из них. Эдакая детскость, которая, с одной стороны, пленяет своей непосредственностью, легкостью и чистотой, а с другой отталкивает необязательностью, нетерпеливостью и эгоцентричностью. Когда мальчикам и девочкам уже за 30, они не способны выдерживать трудности, принимать серьезные решения, мыслить неэмоционально, сохранять устойчивость. Это значит, что они не могут реализоваться в полной мере и прожить жизнь во всей ее полноте. Это значит, что они застряли в детском психологическом возрасте и не могут, а порой не хотят двигаться дальше. Чаще всего от этого застревания сами Питер и Пен не страдают, чего не скажешь об их окружении. Именно в честь Питера Пена психологи назвали синдром, обладателем которого свойственно избегание или перекладывание ответственности, необязательность, нежелание выходить из зоны комфорта, нетерпимость к критике и другое. И главное — неготовность жить по-взрослому. Современные Питеры Пены чаще бегут от проблем, чем решают их. Зачастую они беспомощны в быту, и на них сложно положиться. Пообещав что-то, они не всегда держат слово. При этом действуют не из злого умысла, а потому что привыкли ориентироваться лишь на свои сиюминутные желания и потребности. Но что заставляет современных Питеров Пенов отказываться от взрослости? Страшное слово «ответственность», «обязательство». Они верят, что взрослый человек скован нормами социума, долгом перед родными, рабочими контрактами и просто не может быть свободен. Питеры же мечтают о почти безграничной свободе, о том самом сказочном полете. Однако их свободе постоянно что-то угрожает. Родственники или друзья, условия труда или начальники. Зрелый же человек ощущает свободу в принятии решений, а не в отсутствии ограничений. Так было и у Сергея, моего клиента. На первую сессию он пришел с опозданием. Высокий, с небольшой ухоженной бородкой, в огромной шляпе и пиджаке, сшитом из разных лоскутков ткани. Сергей с порога заявил: «Ну вот, теперь мой черед». Жена сказала прийти, мол, вы меня вызвали. В его голосе звучало и наигранное жертвенное смирение, как будто он хотел показать: «Я героически подчиняюсь обстоятельствам». И некоторая отстраненность, как будто эта ситуация никак его не касается, что он проявил великодушие, придя ко мне на прием. Сергей повесил шляпу на вешалку и по-свойски спросил, где тут можно присесть. Поглощенный своей новой ролью, он, казалось, меня вовсе не замечал, будто пришел сюда не для доверительного диалога, а просто чтобы поиграть в клиента. «Сложно представить, чтобы я кого-то вызывала», — с улыбкой, но твердо парировала я. «Мы обсуждали с вашей супругой отдельную сессию с каждым из родителей в рамках работы с вашим сыном». «Так, ясно. Ну и что нужно делать?» — нетерпеливо спросил мужчина. «Сергей, скажите, у вас самого есть вопросы касательно общения с сыном?» «Есть. Когда он начнет уже вещи за собой убирать?» Мой собеседник рассмеялся, но очень быстро посерьезнел. «Уже не младенец, все раскидывает, а попадает потом мне. Мы с женой работаем из дома, и дни, когда еще и сын с нами, просто палата номер 13. Все орут. Точнее так, ребенок орет, потому что ему что-то нужно, и орет жена, мол, я ничего не делаю и не помогаю. Я вообще не понимаю, что она от меня хочет. Я честно не знаю, куда эти игрушки убирать и откуда они вообще берутся». Сергей уже учащенно дышал. «Скажите, а вы знаете, с каким запросом мы работаем с вашим сыном?» Пауза. «Ну, вроде, догадываюсь. Адаптация, социализация или как там это называется?» Мы работаем с повышенной тревожностью. А от чего она повышена? Вопрос вроде прозвучал, но во взгляде клиента по-прежнему не читалась заинтересованность. К этому моменту у меня появилась гипотеза, что Сергей проживает жизнь по сценарию Питера Пэна. Казалось, ему сложно принимать ответственность за сына, а состояние ребенка и конфликты дома отстраненно воспринимаются не настолько важными, чтобы уделять им столько внимания. Это очень похоже на Питера Пэна. Ведь если все в жизни не такое уж и важное, значит, ко всему можно относиться легче, в духе «а что такого?». Вдобавок, между «надо» и «хочу» клиент практически всегда выбирал последнее. А еще из нескольких фраз Сергея стало ясно, что он беспомощен в быту и не только не знает своих обязанностей, а, скорее всего, даже не допускает, что они у него могут быть. Судя по тому, как мой собеседник стремительно перемещался из одного эмоционального состояния в другое, из показного равнодушия в крайнюю степень раздражения, скорее всего, он испытывал трудности с управлением эмоциями, что тоже характерно для Питеров Пэнов. «Сергей, вы сказали, что сыну вечно что-то нужно. А как вам кажется, чего самого главного ему недостает?» «Да в том-то и дело, что я не знаю, у него все есть!» «Значит, речь идет не о материальных вещах, верно?» Он на секунду задумался и, кажется, впервые заметил, что в комнате кроме него есть еще кто-то. Кто-то, кто говорит, живет, чувствует. Он, наконец, посмотрел мне прямо в глаза и медленно проговорил. «Получается так. Может ли такое быть, что ему не хватает чего-то лично от вас?» Сергей закатил глаза и махнул рукой. «Ой, Ирин, ну вы говорите, как моя жена. Ну чего, чего ему может не хватать? Я дома почти постоянно. Вон, вчера играли с ним в войнушку. Вот мой папа со мной никогда так не играл». Голос неожиданно дрогнул. «Здорово, что у вас есть такие моменты. И все же, что сын у вас чаще всего просит? Посиди со мной, поиграй со мной, поговори со мной. То есть, внимание. Может быть, ему не хватает устойчивого контакта с вами, чтобы он понимал, что сейчас вы всецело только с ним и для него». Сергей пожал плечами, а я отметила еще особенность вечного мальчика в поведении клиента — трудность в построении надежных, устойчивых социальных связей. Ведь Питером Пэном трудно проявлять эмпатию, чувствовать состояние партнера или ребенка. Они стараются избегать всякого рода контроля и эмоционального давления извне. «Хорошо. А вам самому в его возрасте чего хотелось от отца?» Улыбка с лица Сергея исчезла. Как и маска беззаботного папаши, от которого все вокруг чего-то требуют. Он выдохнул, и, казалось, вместе с воздухом из него вышел весь запал спорить. Сергей обмяк и прислонил голову к спинке кресла. «Мы можем об этом не говорить?» «Можем». Однако после небольшой паузы он продолжил. «Мне хотелось, чтобы меня перестали бить, услышали мое мнение и просто, чтобы мы жили нормальной жизнью». «А какой жизнью жили вы?» — аккуратно уточнила я. «Родителям до меня никогда не было дела. Я помню от них две фразы: «Ты бестолковый и бедненький». Сергей поморщился, оторвал голову от спинки кресла и посмотрел на меня. «Бедненький? В каком смысле?» «Ну, мол, раз уж я бестолковый, то меня надо пожалеть, а значит, я бедненький. И друзей-то у меня нет, и суп я сам сварить не могу, и в жизни ничего не добьюсь». Мама так и говорила: «Найди себе жену, а то пропадешь». По ее мнению, это максимум, на что я был способен. «Вы сказали, вас били?» «Ага. Причем так весело было. Я помню, ночью приснился кошмар. Я проснулся и пришел к родителям в комнату, а папа за ремнем. И вот снова улыбка, как будто Сергей хотел уменьшить травматичность воспоминаний, выставив все как забавный случай. Хотя, конечно, мы оба понимали, что ничего веселого здесь нет. А еще мне все было нельзя. Гулять нельзя, бандиты. Без шапки нельзя, заболею. В гости нельзя, а вдруг убьют. Есть то, что я хочу, нельзя, спорить нельзя, возражать нельзя. Я сидел дома и фантазировал, что однажды стану космонавтом и улечу на планету, где буду жить совсем один». Вот так за пару минут, проведенных в детстве Сергея, Цветели страшные эпизоды, в которых было и психологическое давление, и физическое насилие. Для ребенка невыносимо, когда родители проявляют жестокость, когда не видят личности ребенка и воспринимают его как некий объект без чувств, мыслей и желаний. В какой-то момент и сами дети начинают относиться к себе и к миру также с пренебрежением. Остаются только поверхностные желания, которые составляют основу их жизни, действовать в согласии со своими «хочу». Люди с синдромом Питера Пэна в детстве часто проходили через насилие или крайнюю степень гиперопеки. Они не научились проявлять разные чувства и при этом не быть отвергнутыми и не отвергать самим. Не научились строить близкие, долгосрочные отношения, а также сталкиваться с препятствиями и преодолевать их. Они не научились понятию здоровых личных границ. Взрослые люди не позаботились должным образом о Питерах, не закрыли их базовые потребности в принятии, любви и безопасности. Поэтому у последних и сформировалось отторжение взрослости. Они буквально замерли в состоянии ребенка. Как помочь близкому, если вы видите, что у него проявление синдрома Питера Пэна? Избегайте провокаций. Будучи импульсивными, Питер Пэны очень быстро переводят фокус внимания с дела на эмоции, тем самым создавая почву для конфликта. Не отвечайте эмоции на его эмоции, а придерживайтесь первоначальной темы беседы. Не пытайтесь самостоятельно переделать Питера Пэна наставлениями. Чем больше наставлений и укоров, тем прочнее их негативные убеждения касательно взрослой жизни, и тем сильнее они будут держаться за свои детские качества. Расширяйте их представление о взрослости. Можно быть одновременно и сосредоточенным, и ответственным, и веселым, и беззаботным. Не отвергайте и не обесценивайте Питера Пэна. Не говорите: «Ну ты как всегда, на тебя нельзя положиться. Ты только в свои игры играешь». Инициируйте получение Питером Пэном профессиональной помощи. Например, делитесь обучающими видеороликами психологов, подарите участие в тренинге, предложите сходить на консультацию. Что делать, если черты синдрома вы нашли у себя? Первое, что вы можете сделать — осознать взаимосвязь детского опыта с вашими качествами в настоящем. Увидеть, к каким установкам они привели. Найдите пример взрослой жизни, который вам бы понравился. Попробуйте допустить мысль, что взрослая жизнь все же может быть посильной для вас и не такой тяжелой или скучной, как вам кажется. Попробуйте каждый день ставить небольшую цель и достигать ее. Возьмите себе за правило завершать начатые дела, начиная с мелких бытовых: выпили чай, помыли и убрали чашку, заканчивая большими проектами. Обратитесь за консультацией к психологу, ведь вместе со специалистом получится гораздо быстрее разобраться в причинах вашего нежелания взрослеть. Быть взрослым — это не про ограничение и скуку, а про свободу и созидание. Жизнь прекрасна в своей многогранности, проживите ее на полную.